Глава пятая. Пять старушек рубль. Одевшись попроще, Загорский с помощником и пан Ковальский отправились к игорному дому. Четырехместный экипаж, который нанял действительный статский советник, довольно быстро доставил их к Трините. Располагался этот игорный дом в одноименной деревушке в горах, по которым змеилась белая шоссейная дорога, построенная еще римскими императорами. За 1500 лет дорога эта несколько обветшала, однако, по словам пана Ковальского, вездесущий Наполеон Бонапарт велел ее реновелировать. «Реновелировать?» — пробурчал недовольный Гонзолин. «Всюду этот гальский выговор. Почему не сказать просто «восстановить» или «обновить»?» «Потому что мы находимся на территории Франции, и гальский выговор тут принят повсеместно», — объяснил действительный статский советник. Дорога проходила на некоторой высоте над морем, и вид во время поездки им открывался совершенно замечательный. С моря дул освежающий бриз, на горизонте оно сливалось с голубым небом, на волнах качались сверкающие парусные яхты богачей и облезлые баркасы рыбаков. — Какой благодатный край! — вздохнул Загорский. — Казалось бы, живи и радуйся. Но нет, все это великолепие служит только куче прохвостов, которые решили обштопать весь мир. Как, наверное, замечательно было тут до того, как в 60-е годы господин Блан возвел здесь казино. Неожиданно ему возразил пан Ковальский. — Это вы так думаете, — сказал он. А до появления казино здесь был совершенно голый и нищий кусок земли. Да и землей назвать это трудно. Одни скалы и каменистые склоны. Несмотря на славное пиратское прошлое, еще каких-то полвека назад монакские князья по бедности своей вполне могли равняться с князьями румынскими. Теперь же на площади в две квадратных версты построен истинный рай на земле. Если, конечно, не заглядывать в казино. Впрочем, об этом позаботился мсье Блан. Местным жителям вход в казино запрещен. — Что, и князю тоже? — полюбопытствовал Гонзолин. — Князю в особенности, — отвечал Марок. — Да и что там делать князю? Проигрывать миллионы, которые он сам получает от казино? Нет-нет. Для местных жителей Монте-Карло стало спасением. — Судя по всему, сами моногаски так не считают, — отвечал действительный статский советник. — Вы, может быть, не заметили, но Монако охвачено народными волнениями. — Нет, я этого не заметил, — признался пан Ковальский. — Просто народу здесь так мало, что три человека, собравшиеся вместе, образуют восставшую массу, — ухмыльнулся Гонзолин. Мистер Васильевич глянул на него с упреком. Территория казино охраняется очень хорошо, и туда протестующих не допускают, однако манегаски действительно недовольны. Казино отказывается принимать на работу местных жителей, так что непонятно, чем им зарабатывать на жизнь. Земли крайне мало, фабрик практически нет, свирепствует безработица. Считается, что все в княжестве захвачено французами. Местные жители оказались в положении людей второго сорта. Сам князь Альбер почти все время проводит за границей и внутренними делами Монако не очень интересуется. Монегаски требуют конституцию и парламент, в противном случае грозятся свергнуть монархию. — И каков же ваш прогноз? — озабоченно спросил пан Ковальский. — Если пролетарии все тут снесут, где честным людям проигрывать свои деньги? — Не снесут, — отвечал Загорский. — Насколько я понимаю, князь Альбер — человек гибкий. Он пойдет на некоторые уступки и все-таки усидит на двух стульях. Так что вы, Марок, всегда сможете проиграть тот миллион-другой. Если, конечно, сумеете сначала выиграть этот миллион. Так за разговорами они добрались до игорного дома. Вопреки ожиданиям, это оказалось вовсе не темная пещера в горе, охраняемая вышибалами, похожими на троллей. Игровые столы были вынесены на свежий воздух, публика фланировала между ними от одного к другому. Атмосфера тут была куда более демократичной. Крупье одеты были в простые белые рубашки, но обстановка накалена была ничуть не меньше, чем в Монте-Карло. Для простых людей, которые испытывали здесь судьбу, их жалкие франки значили не меньше, а то и больше, чем тысячи, которые ежедневно просаживали в Монте-Карло богачи и аристократия. Загорский выдал пану Ковальскому 30 франков на игру. — Благодарю! — с жаром воскликнул тот. — Вот видите, через пару часов я превращу их в 300. — Я от вас этого не требую, — отвечал Нестор Васильевич. — Просто играйте в свое удовольствие. С этими словами он отошел в сторону, оставив поляка один на один с крупье. Пока Марек играл, Гонзолин рыскал по окрестностям на своем сомнительном французском, заводя с игроками разговоры о том о сём, и пытаясь выяснить, не видел ли кто-нибудь в игорном доме голубоглазого, светловолосого русского по имени Платон. То ли игроки тут менялись слишком часто, то ли Платон Николаевич здесь не появлялся, но никто такого вспомнить не мог. Поняв, что от клиентов толку не добьешься, Нестор Васильевич решил попробовать узнать что-то от крупье. Все попытки разговорить крупье, однако, привели к тому, что на него стали поглядывать весьма косо, а один из охранников пошел в дом к хозяину. Не дожидаясь дальнейшего развития событий, Загорский направился прямиком к пану Ковальскому узнать, как у того идут дела. Неожиданно казалось, что поляк в выигрыше. — К вашим 30 франкам я выиграл еще 50! — радостно сказал он, на минутку отходя от стола. — Вот увидите, я распотрошу эту богадельню! — Ни в коем случае! — быстро шепнул ему Загорский. — Вы здесь вовсе не за этим. Будьте любезны проигрывать. И как можно более драматически при этом. Ошарашенный Марек воззрился на действительного статского советника с таким изумлением во взоре и одновременно так жалобно, что любой другой, менее железный человек наверняка бы пожалел его. Однако у Загорского был план, и для плана этого требовалось, чтобы Ковальский проиграл. «Проигрывайте», — повторил Загорский. «Пусть они поймут, что вы продулись в пух, что вы на грани отчаяния. Плачьте, умоляйте, падайте к ним в ноги, просите у них кредита. Пусть решат, что если вы не сможете отыграться, то немедленно покончите жизнь самоубийством. И если вдруг они вам что-то предложат, соглашайтесь на любые условия». «А если мне предложат убить человека?» — изумленно вопросил пан Марк. «Соглашайтесь и не заламывайте слишком высокую цену». «О чем вы говорите?» — возопил Ковальский. «Я католик, я христианин». «Ничего страшного. Я лично знаком с Папой Римским. Вам отпустят все грехи на 10 000 лет вперед. К столу, мой милый друг. Проигрывайте все, а мы с Гонзолином будем ждать вас за той горой». И Загорский решительным шагом двинулся прочь. Пан Ковальский только головой покачал и уныло поплелся к игровому столу, который только что обещал ему столько радостей, а теперь должен был принести одни разочарования. Загорский же и Гонзолин уселись в тени горы и поглядывали на море, которое сияло предвечерним блеском. — Сколько ждать? — спросил помощник. Действительный статский советник только плечами пожал. — Как получится. В любом случае стоит запастись терпением. Оно одна из главных добродетелей детектива. Ждать, впрочем, пришлось не больше часа. Солнце еще не успело опуститься в море, а пан Ковальский уже был тут как тут. Вид у него был несколько напуганный, глаза бегали из стороны в сторону. — Все проиграли? — строго вопросил Нестор Васильевич. — Все! — хмуро отвечал Марек, и голубые глаза его потемнели от огорчения. — Отлично. Вы изобразили человека, убитого горем? Поляк отвечал сварливо, что это было совсем нетрудно. Он действительно был крайне огорчен тем, что вместо выигрыша ему пришлось все проиграть. Загорский заметил, что огорчается он совершенно напрасно. Если их миссия выгорит, он лично даст пану Ковальскому 3000 франков на игру. — Лучше 6, — сказал тот, быстро приходя в хорошее настроение. — Вы не шляхтич. — Вы торговец, — отвечал действительный статский советник, однако обещал подумать. — Раздумья никого ни к чему не обязывают, — проворчал Ковальский. — А я хотел бы заранее знать свой гонорар. Я, видите ли, слишком рискую. — Значит, они все-таки сделали вам предложение? — оживился Нестор Васильевич. — Надеюсь, от вас не потребовали убить человека? — Лучше бы они потребовали от меня убить человека! — уныло отвечал поляк. По его словам, после того, как он необыкновенно талантливо изобразил отчаявшегося и готового покончить жизнь самоубийством игрока, к нему подошел один из охранников и отвел в сторону. — Мсье, — сказал он, — я вижу, что вы крайне удручены своим проигрышем. Ковальский на это отвечал, что он не просто удручен, он пребывает в отчаянии. Он того и гляди наложит на себя руки, если только не найдет способа достать где-нибудь хотя бы 1000 франков. — Что ж, — сказал охранник, понижая голос, — я могу помочь вашему горю. Из дальнейшего разговора выяснилось следующее. Здесь неподалеку, в местечке Семье, есть развалины древнеримского цирка. Днем туда ездят праздные гуляки и клиенты Монте-Карло развеяться от вчерашнего проигрыша или отметить выигрыш. Но самое интересное начинается там ночью. В этих развалинах три раза в неделю с пятницы по воскресенье проводятся гладиаторские бои. Бойцов одевают в древнеримские доспехи, дают им в руки мечи, щиты, копья и трезубцы, и они бьются не на жизнь, а на смерть, на потеху богатым бездельникам, которые рады пощекотать себе нервы таким варварским, если не прямо людоедским зрелищем. Конечно, мечи и копья там затуплены, и ими сложно проткнуть человека насквозь или отрубить ему голову, продолжал пан Ковальский. Однако поранить эту самую голову тяжелым ударом или переломать руки и ноги вполне возможно. Как я понимаю, в качестве гладиаторов выступают проигравшиеся неудачники, задумчиво проговорил Загорский. Совершенно правильно вы понимаете, пробурчал Марк. Это значит, что мы вполне можем встретить там и нашего Платона Николаевича, продолжал Нестор Васильевич. Интересно, сколько там платят бойцам за представление? 100 франков, отвечал поляк. 100 франков — вполне приличное вознаграждение за несколько ссадин и синяков, которые можно получить во время такого боя. — Да вы не слушаете меня, что ли? — возопил пан Ковальский. — Я же вам говорю, там дерутся мечами и трезубцами. Если бы все было так просто, стали бы они выдавать щиты? Да еще платить за такое развлечение по 100 франков. — Ну, не волнуйтесь, — успокаивающе произнес действительный статский советник. — Когда вы должны явиться на бой? — Завтра к вечеру. — Отлично. В таком случае мы поедем туда на представление сегодня и все разузнаем. А вам завтра не надо будет никуда идти. Ковальский с тоской отвечал, что идти ему будет надо, потому что он под залог паспорта уже взял аванс в 100 франков и, более того, успел его проиграть. — Если вы так боитесь драться, зачем же вы согласились? — удивился Нестор Васильевич. — Во-первых, потому что вы мне велели. — А во-вторых? — Во-вторых, по мнению Ковальского, совершенно невозможно было отказаться от 100 франков. Он полагал, что теперь, когда дело сделано, он имеет право выиграть 100 франков. Но ему совершенно неожиданно почему-то перестало вести. И я все проиграл. С горечью закончил Ковальский. Нестор Васильевич улыбнулся. Ничего страшного, он даст Ковальскому 100 франков. И тот сможет при необходимости вернуть аванс и не участвовать в побоище. Главное тут, что они узнали о самих боях. И вот что они сказали, вспомнил Ковальский. До завтрашнего вечера я могу ходить всюду свободно, но после первого боя должен буду остаться в казарме гладиаторов как минимум на неделю. Загорский заинтересовался, что за казарма. Марек пожал плечами. Судя по всему, это место, где живут все гладиаторы между боями. Что-то вроде общежития. — Зачем же им жить между боями в какой-то казарме? — удивился Нестор Васильевич. — Вероятно, все дело в том, что, подписывая договор, гладиатор обязуется провести по меньшей мере 3 боя, — отвечал Марек. И устроители просто не хотят, чтобы он сбежал с первой же порции денег. — А паспорт? Вы ведь отдали в залог паспорт? — Паспорт и новый выправить можно. Пришел в консульство, объявил, что его украли или просто потерял, и дело решено. — Что ж, это разумно, — согласился Загорский. — Но, надеюсь, вам не понадобится участвовать даже в первом бою. Все, что нам нужно, мы выясним сегодня вечером. Вам же я советую запереться в номере и до завтра никуда оттуда не выходить. Ковальский кивнул. Но было видно, что он чем-то озабочен. — В чем дело? — осведомился Нестор Васильевич. — Не может ли многоуважаемый пан Загорский в счет будущих гонораров дать ему хотя бы 200 франков? — Нет, — отрезал Загорский. — В противном случае вы отправитесь играть, проиграетесь и попадете в очередные неприятности. Потерпите. До завтрашнего вечера. Сказав так, действительный статский советник отправил пана Ковальского в гостиницу, а сам вместе с Гонзолином, взяв пролетку, отправился в семье. Дорога им предстояла достаточно долгая, но они никуда не торопились. По словам Марека, представление начиналось только в 10 вечера. Путь до семьи оказался не только долгим, но и весьма извилистым. В этом не было ничего удивительного. В подобных местах, где возвышенности смыкаются с морем, дороги проходят не там, где хочется, а там, где их можно проложить. Пока они ехали, солнце опустилось за горизонт, на небе высыпали звезды, стало прохладнее, выпала вечерняя роса, от придорожной травы пошел благоуханный свежий аромат, впряженная в пролетку лошадь неторопливо цокала по дороге копытами, возница нахохлился и со спины казался не человеком, а каким-то сказочным существом. «Природа!» — — проговорил Гонзалин, созерцая темную таинственную поверхность моря. «Скоро человек победит ее и поставит себе на службу. Из молний станут добывать электричество, реки потекут не под уклон, а куда им укажут, рыбы будут сами выпрыгивать из моря и ложиться на сковородку». «Надеюсь, мы с тобой не доживем до этих страшных времен», — отвечал Нестор Васильевич. «Потому что это будет означать конец природе, а значит и человечеству». Некоторое время ехали молча. Потом помощник спросил Загорского, слышал ли тот что-нибудь про древний цирк в семье. Загорский отвечал, что это весьма известное место. В первом веке нашего тысячелетия древние римляне возвели на холме Симье город Цеменелум. Говорят, случилось это еще при императоре Октавиане Августе. Шли столетия, Рим пал, город тоже был разрушен. Однако римляне возводили свои здания на славу, особенно те, которые были предназначены для развлечений и богослужений. Таким образом, кроме храмов, испытания временем выдержали еще и цирки, где люди сражались друг с другом и с дикими животными. Милый этот обычай, очевидно, решили возродить в XX веке. Плебс, как обычно, требует хлеба и зрелищ, вне зависимости от того, что это за плебс, бедняки или миллионеры. Но есть зрелища благородные, вроде театра, а есть варварские. Бои на потеху публики — зрелище дикарское, но, судя по тому, что человечество дичает все больше, за ними, очевидно, будущее. Состязательный инстинкт у человека в крови. Однако далеко не все готовы рисковать своим здоровьем и жизнью. А вот посмотреть, как это делают другие, такое развлечение всегда найдет своего зрителя. Когда они подъехали к цирку, рядом с ним уже начала собираться нетерпеливая публика. Сама арена была овальной, точнее, представляла собой что-то вроде продолговатого треугольника, и в темноте, слабо освещенная ацетиленовыми фонарями, казалась больше, чем была на самом деле. В длину цирк насчитывал футов 500, в ширину меньше 400. Неплохо сохранившиеся трибуны вполне могли вместить несколько тысяч человек, однако нынче тут едва ли собиралось больше нескольких сотен. Все входы в цирк сейчас были закрыты большими щитами, кроме одного, возле которого стояла охрана численностью около 10 человек. «Однако тут все устроено с размахом», — заметил Нестор Васильевич, и нельзя было понять, как он это сказал, с одобрением или с осуждением. Они отпустили извозчика, который, узнав, что обратно не поедут в Монако, сказал, что будет ждать их до самого конца представления. Загорский только кивнул в ответ. Они были выгодными клиентами, потому что большинство зрителей приехало из Ниццы, которая находилась совсем недалеко. За поездку же из Симье в Монако можно было запросить приличные деньги. Гонзалин куда-то исчез и через пару минут вернулся обратно. «Развлечение не из дешевых», — заметил он негромко. «Входной билет стоит 100 франков». «Неизменные страсти всегда обходились человеку дорого», — отвечал Загорский. «К счастью, мы можем себе позволить это диковинное развлечение, тем более что мы и не развлекаться сюда пришли, а по делу». Зрителей с каждой минутой становилось все больше, и, наконец, по невидимому сигналу распорядителей их стали пускать внутрь. С деньгами люди тут расставались на удивление легко. Сказывалась ли привычка к большим проигрышам? Или публика действительно была настолько состоятельна, что лишние 100 франков не играли никакой роли? Однако в скорости ближние к арене ряды на северной стороне были заняты. Вдоль рядов ходили разносчики вина и закусок. Публика охотно раскупала их товар. «Не следует нам выделяться из общей массы. Уподобимся древним римлянам окончательно», — решил Загорский и купил пару бутылок вина и фунт нарезанного сыра. Однако велел Гонзалину не слишком налегать на вино, неизвестно, как развернутся события дальше. Им вполне может потребоваться бодрый ум и быстрая реакция. «Видимо, гладиаторов будут выпускать оттуда», — заметил помощник, который, несмотря на предостережение хозяина, тут же открыл свою бутылку и отпил оттуда изрядный глоток. Загорский глянул на круглый низкий выход из подземелья, куда показывал Гонзалин, и покачал головой. Оттуда, скорее всего, выпускали зверей, а люди выходили с противоположной стороны. Сам помост, где предстояло сражаться будущим гладиатором, был окружен чем-то вроде редкого частокола. Зачем это? — недоумевал Гонзолин. — Чтобы не сбежали? Но тут в щели бегемот пролезет, не только человек. Загорский в ответ только улыбался загадочно. — Однако здесь темновато, — заметил китаец с неудовольствием. — Что можно увидеть при таком освещении? И действительно. Несмотря на то, что полная луна светила во всю силу, ночь была слишком темной, чтобы в подробностях разглядеть детали предстоящего представления. Однако вскоре выяснилось, волновался помощник зря. Протрубили трубы, и небольшая площадка для сражения оказалась в одно мгновение освещена сильным трепещущим светом. То, что Гонзолин принял за частокол, оказалось воткнутыми прямо в землю смоляными факелами. Горели они ярко и ровно, идеально освещая площадку для боя. — И все равно, — пробурчал китаец, — не понимаю, зачем устраивать бои посреди ночи? — Вероятно, потому что предприятие это не совсем законное, и власти бы его не одобрили, — отвечал Загорский, не отрывая взгляд от арены. Впрочем, как показывает опыт, самые незаконные предприятия обычно организуют именно власти. Другое дело, что они все равно стараются это не афишировать. Застучали барабаны, публика бурно зааплодировала, и из круглого выхода, который, по словам Загорского, предназначен был для диких зверей, на арену выбежали два гладиатора. — От черт! — с досадой сказал действительный статский советник. И в самом деле тут было чему огорчиться. С виду оба гладиатора вполне соответствовали древнеримской моде. Один из них, очевидно, изображал собой итальянского гопломаха. Помимо короткой туники, на нем были стеганые обмотки, защищавшие ноги. Правое предплечье прикрывал специальный доспех маника. В левой руке он держал маленький щит, а в правой — копье. Второй, судя по одежде, относился к гладиаторскому сословию мурмеллонов. От гопломаха его отличал прямоугольный щит и короткий меч гладиус в руке. Однако, разумеется, не внешний вид гладиаторов разочаровал Загорского. — Я совсем забыл про шлемы, — воскликнул он. И действительно, головы гладиаторов прикрывали шлемы. У гопломаха он был похож на средневековый испанский, забрало закрывало лицо, а у мурмеллона был шлем с гребнем в виде рыбы. Однако и его лицо было не разглядеть, его закрывала плотная кожаная маска. Очевидно, маска эта выполняла функции, близкие к функции забрала, защищала лицо от случайных порезов и ран. Возможно также, что подобным образом гладиаторы хотели сохранить свое инкогнито. Среди них могли быть люди высокого происхождения, настолько захваченные страстью к игре, что понуждаемые этой страстью решились стать гладиаторами. Так или иначе, лиц их было не разглядеть, а без этого все предприятие теряло смысл. Угадать среди сражающихся сына тайного советника С по одной только фигуре было делом совершенно невозможным. — Может быть, подождем? — спросил Гонзолин. — А вдруг лица закрыты не у всех? Однако лица были закрыты и у второй пары гладиаторов, и у третьей. После того, как одного из бойцов оглушили рукояткой меча и его унесли с арены на носилках, но шлема при этом так и не сняли, действительный статский советник понял, что больше тут делать нечего. — Довольно, — решительно сказал Нестор Васильевич. — Можно сидеть так до морковки на заговенье. И без всякого толка при том. Однако у меня появилась одна идея. Они выбрались с трибуны, быстро покинули цирк, сопровождаемые удивленными взглядами охраны. Отойдя ярдов на 20 от входа, Загорский и Гонзолин остановились. Помнишь, Ковальский говорил, что гладиаторов содержат в какой-то казарме рядом с цирком, пока они не выйдут на бой условленное количество раз? — спросил хозяин. Гонзолин кивнул. Да, было такое. Значит, надо попробовать найти эту казарму и проникнуть в нее, — заключил действительный статский советник. Неподалеку располагалась гостиница, однако ее действительный статский советник отмел сразу. Во-первых, гостиница на казарму совсем не похожа. Во-вторых, номера в гостинице стоят солидных денег, да и соседство гладиаторов с обычными постояльцами может вызвать у тех некоторые вопросы. Искать нужно что-то попроще. Домов поблизости было не так уж много, и среди них только один по внешнему виду как-то подходил под место, где могло жить сразу некоторое количество молодых мужчин. Это было длинное серое кирпичное здание, окруженное забором и с решетками на окнах. Больше всего оно действительно походило на воинскую казарму. Посидев некоторое время в засаде, Загорский и Гонзолин убедились в том, что это как раз то, что им нужно. Именно сюда после боя, сопровождаемые охраной, возвращались с арены гладиаторы. «Нужно дождаться, когда представление кончится, и все гладиаторы вернутся назад», — шепнул Гонзолин. «После этого мы проникнем внутрь и отыщем Платона Николаевича». Однако простой этот и очевидный план не показался Загорскому ни простым, ни очевидным. «Дьявол, как известно, в деталях», — хмуро заметил он. «А здесь деталей слишком уж много. Во-первых, дом охраняется, и, судя по всему, охраняется как снаружи, так и изнутри. У пары охранников подозрительно оттопыриваются карманы пиджаков. Скорее всего, там пистолеты, и, значит, охрана готова пустить оружие в ход. У нас же, кроме голых рук, ничего пока нет». Гонзолин заявил, что раньше они не раз справлялись одними голыми руками. «Раньше у нас были другие задачи», — отвечал действительный статский советник. «Одно дело просто уничтожить противника, и другое дело проникнуть внутрь и среди множества людей обнаружить того, кто нам нужен. Любой шум сорвет наше предприятие. Это не говоря уже о том, что даже если мы проникнем внутрь сквозь охрану, внутри нас тоже будут ждать люди, которые, скорее всего, наше появление воспримут как вторжение. Нам придется вступить в бой, и это сорвет все предприятие». Он умолк и задумался. Нет, план с насильственным проникновением в казармы не годился. «Тогда что?» — спросил Гонзолин. Загорский поглядел на него и неожиданно улыбнулся. Ответ нашелся легко, и был он проще простого. «Если нельзя проникнуть в казармы силой, надо попасть туда на законных основаниях. Тем более, что у них уже есть завербованный в гладиаторы пан Ковальский. Надо будет только показать ему фотокарточку Платона Николаевича, чтобы, попав в казармы в качестве гладиатора, он сразу бы его узнал. Остальное — дело несложной техники». Однако у пана Ковальского на этот счет был совершенно иной взгляд. «Гладиатором?» — переспросил он, когда они, вернувшись, постучались в его номер посреди ночи, и он заспанный открыл им дверь. «С мечами? С копьями? Со щитами? Да меня там просто убьют! Это из-за вас я подписал ту проклятую бумагу. Это вы и мне велели проиграться и соглашаться на все их предложения. Но вы обещали, что мне не нужно будет идти в бой. Вы обещали дать мне 100 франков, чтобы я вернул им задаток. А еще я обещал в случае удачного исхода дела дать вам 3000 франков на казино», — напомнил Загорский. 6, — отрезал поляк. 6000. И не сантимом меньше. «Хорошо, 6, — согласился действительный статский советник. «Однако в таком случае вам придется отправиться в гладиаторские казармы и найти там Платона Сергеевича». «Нет!» — закричал пан Марок, и светлые глаза его налились кровью, как у быка. «Нет, нет, еще раз нет! Если я туда сунусь, наружу меня больше не выпустят. Меня зарежут, как свинью, и пустят на польский холодец. Вы сами говорили, что одного гладиатора унесли на носилках. Может быть, он уже на том свете. Вы слышали про здешнее кладбище самоубийц?» Нестор Васильевич удивился. «При чем тут кладбище самоубийц?» «При том, — запальчиво отвечал Ковальский, — при том, что никто не знает, кто на самом деле там похоронен. Может быть, там лежат не только самоубийцы, но и убитые гладиаторы. Дешевле и проще закопать человека, чем выплатить ему его законные деньги». Загорский и Гонзолин обменялись озадаченными взглядами. Идея, высказанная Ковальским, как ни странно, казалась вполне здравой. Однако, поразмыслив несколько секунд, действительный статский советник покачал головой. «Едва ли», — сказал он, — «едва ли они стали бы убивать гладиаторов, чтобы не платить им гонорар. По сравнению с тем, что они зарабатывают на билетах, это ничтожная сумма». Китаец, однако, с ним не согласился. «Одна старушка — 20 копеек, 5 старушек — рубль», — сказал он с хитрым видом. Загорский нахмурился. «Что значит сия загадочная максима?» «Речь о сочинении господина Достоевского «Преступление и наказание», — отвечал Гонзолин. «Там студент убивает старушку-проценщицу, надеясь найти у нее в доме много денег. Однако ничего толкового не находит, точнее, находит не то, на что рассчитывал. Прочитав эту книгу, народ русский задался моральным вопросом. За какую сумму можно убить старушку, а за какую не стоит руки марать? Мнения разошлись. Одни говорили, что, например, за 20 копеек точно не стоит, а другие им возражали, говоря, что одна старушка — 20 копеек, а 5 старушек — уже рубль». «Вот именно!» — закричал пан Марок. «Не хочу я быть старушкой, которую убьют за 20 копеек, да и ни за сколько не хочу. Дайте мне мои 6000, и я тут же уеду отсюда. Даже в казино играть не стану». Загорский с помощником умолкли. Проблема, перед которой они встали, казалась трудноразрешимой. Не было ничего проще, как проникнуть в казармы под видом гладиатора. Однако пан Марк, к роли гладиатора, оказался совершенно не готов. — Может быть, напоить его? — спросил Гонзолин. — В пьяном виде он кажется гораздо бойчее. Некстер Васильевич пожал плечами. — Ну, кто ж пустит его в пьяном виде на арену? Это во-первых. Во-вторых, в пьяном виде он себя не помнит. Он впадет в неистовство, его опять потащат в участок, а задание он так и не выполнит. Нет, здесь нужно что-то другое. И тут в голову Гонзолину пришла блестящая мысль. Совершенно, надо сказать, неожиданно. — Что значит неожиданно? — китаец поглядел на хозяина с некоторой обидой. — Мне довольно часто приходят в голову отличные мысли. — Ну, хорошо, хорошо, — согласился Загорский. — Блестящая мысль пришла тебе в голову совершенно ожидаемо. — Так что это за мысль такая, позволю знать? — Нужна подмена, — сказал Гонзолин. Ход его рассуждений был прост и убедителен. Ковальского в гладиатора вербовал обычный охранник. Едва ли он помнит его в лицо, да и вряд ли он сам стоит на проверке в казармах. В паспорте, который взяли в залог, фотографии Ковальского нет. Зато его фамилия наверняка есть в списках и в договоре. Следовательно, имея договор на руках, вполне можно назваться Ковальским и вместо него отправиться биться на арену. «Великолепная мысль», — сказал Ковальский, — «и очень гуманная, к тому же. Благословляю вас, господа, погибнуть в бою вместо меня». Однако мысль эта неожиданно понравилась и Нестору Васильевичу. — Да, это выход. Осталось только понять, кто из нас двоих заменит пана Марка. Гонзолин сказал, что он вполне мог бы заменить, но он с его разрезом глаз мало похож на поляка. Очевидно, за дело придется взяться самому хозяину. — Прекрасно, господа, — проговорил пан Марк, зевая. — А теперь позвольте мне отправиться спать. У меня сегодня был ужасно нервный день, мне нужен отдых. Иначе на завтра вместо меня вы получите ходячий труп. — Договорились, — отвечал Загорский. — Завтра мы зайдем за вами в 8 утра. Марок переменился в лице. — В 8? — переспросил он жалобно. — Давайте хотя бы в 11. Все-таки я шляхтич, а не землепашец. И в жизни не вставал раньше 12. Вы знаете, как трудна жизнь состоятельного человека? Эти кутежи до рассвета, эти барышни, которые буквально рвут вас на части, не говоря уже про все остальное. Если в сердце вашем осталось хоть немного человеколюбия, позвольте мне встать в 11. Согласимся на компромиссе, — кивнул Нестор Васильевич. — Мы зайдем за вами завтра ровно в 8:15. У Марека вытянулось было лицо, но тут, судя по глазам, его посетила какая-то мысль, и он с неожиданной легкостью согласился. — 8:15 так 8:15, — сказал он, — но только не раньше. Такая покладистость насторожила действительного статского советника. Он посмотрел на поляка и все прочел в его бесхитростных светлых глазах. — Только не вздумайте сбежать, — строго сказал Загорский. — Вы же помните, что в случае успешного завершения дела вас ждет 3000 франков? Пан Ковальский при этих словах омрачился. — Ай, черт, — сказал он, — я совсем забыл про деньги. Только не 3, а 6. — Обсудим это завтра, — кивнул Загорский, и они с Гонзолином покинули номер своего незадачливого товарища. Помощник Загорского выглядел озабоченным. Не сбежит ли действительно Ковальский? — Не сбежит, — отвечал Нестор Васильевич. — Во-первых, мы обещали ему деньги, а он, как всякий игрок, не упустит возможности снова посетить казино. Во-вторых, бежать ему незачем. Я же сказал, что пойду на бой вместо него. И в-третьих, даже если убежит, ничего страшного не случится. Больше он нам не нужен. Теперь мы справимся и без него.